Дубинс открыл глаза. «Ты живой?» – спросил Дитрих. Гном осторожно снял шлем. На самом краю шлема образовалась выбоина. Жутко трещала голова. «Похоже на легкое повреждение кожного покрова», — сказал Детрит. «На что? У-у-у!» Дубин сморщился. «Кстати, ты-то как?» Что-то странное произошло с троллем. Дубинс пока не понимал, что именно, но определенно в нем, кроме дырок, появилось еще что-то, что-то незнакомое. «Полагаю, доспехи меня отчасти защитили», — сказал Детрит и снял лямки нагрудника. 5 свинцовых лепешек застряли на уровне пояса. «Если бы не нагрудник, я мог бы серьезно пострадать. Даже легкая царапина ведет иногда к заражению крови». «Что с тобой случилось? Ты как-то странно выражаешься». «Как? Скажи на милость». «Куда делся твой обычный базар? Моя большой глупый тролль. Ты никогда не изъяснялся так длинно?» «Не уверен, что понимаю тебя». Дубин споежился и затопал ногами, чтобы согреться. «Давай-ка выбираться отсюда». Они подошли к двери. Она не открывалась. «Можешь ее выбить?» «Нет. Здесь бы давно ничего не осталось, если бы дверь не была троллестойкой. Извини». «Детрит?» «Да». «С тобой все в порядке, если не считать, что из твоей башки валит пар?» «Я чувствую себя немного...» Детрит заморгал. Зазвенели падающие с ресниц льдинки. Что-то необычное происходило в его черепе. Мысли, которые раньше лениво бродили по его разуму, внезапно ожили, обрели энергию и блистательное остроумие. Кроме того, их становилось все больше и больше. «О боги!» — пробормотал он, никому особенно не обращаясь. Это восклицание было столь нехарактерным для тролля, что Дубин, с конечности которого уже начали неметь от холода, в изумлении уставился на своего напарника. «Кажется, — сказал Детрит, — я действительно обрел способность мыслить. Как интересно!» «Что ты имеешь в виду?» Детрит почесал затылок, с тролльей головы градом посыпался лед. «Ну, конечно!» — воскликнул он, воздев гигантский палец. — Сверхпроводимость! — Что? — Понимаешь, кремний в мозгах, но не чистый. Проблема рассеивания тепла. Дневная температура слишком высокая. Скорость обработки данных замедляется, если погода становится жарче. Мозг совершенно прекращает работу. Тролли превращаются в камень до наступления ночи. Зато если становится холоднее, температура падает, мозг начинает функционировать быстрее и... «А мне кажется, что я скоро замерзну и умру!» — перебил его Дубинс. Детрит огляделся. «Наверху я вижу маленькие застекленные отверстия», — сообщил он. «Слишком высоко, даже если я встану тебе на плечи!» Заикающимся голосом произнес Дубинс, оседая на пол. «Да, но мой план подразумевает выбрасывание из них чего-нибудь в целях привлечения внимания и, следовательно, помощи», растолковал Детрит. «Какой план?» «На самом деле я уже разработал 23 плана, но именно у этого шансы на успех равны 97%. С довольным видом сообщил Детрит. «Нам нечего бросить», — пробормотал Дубинс. «Есть», — сказал Детрит и схватил его за воротник. «Не волнуйся, я очень точно рассчитал траекторию твоего полета. А потом тебе останется только позвать на помощь капитана Ваймса, Маркоу или кого-нибудь еще». Слабо протестующий Дубинс описал дугу в морозном воздухе и вылетел на улицу вместе со стеклом. Детрит опустился на пол. Жизнь так проста, когда начинаешь думать по-настоящему. А он сейчас думал по-настоящему. Он был на 76% уверен, что температура его тела может упасть еще примерно на 7 градусов. А потом...